даже Дик. «Если он был там, то это еще не значит, что он там до сих пор», — сказала Лаверн. «Я как-то упомянул о плоти в разговоре с одним парнем», — сказал Рэнди, допивая пиво. «Помнишь его, Дик?» Дик кивнул. «Играл во втором составе до тех пор, пока не получил травму». «Да, это он. Так или иначе, он из тех мест. И он сказал мне, что парни, которым принадлежит пляж, не вытаскивают плот до самых морозов. Просто ленятся. Во всяком случае, так он считает. Он сказал, что когда-нибудь они опоздают, и плот окажется во льду». Он замолчал, вспоминая, как выглядел плот. Яркий квадрат белого дерева в темно-синей осенней воде. Он вспомнил, как ветер донес до них звук стукающихся одна о другую бочек. Сам звук был не слишком громким, но отчетливо разносился в спокойном приозерном воздухе. Кроме этого звука было слышно только карканье ворон, повздоривших в запущенном фруктовом саду. «Завтра снег», — сказала Рэйчел, вставая в тот момент, когда рука Дика почти бессознательно подкралась к ее груди. Она подошла к окну и посмотрела на улицу. «Вот что я вам скажу», — начал Рэнди. «Поедем-ка сейчас на Cascade Lake. Мы сплаваем на плот, попрощаемся с летом, а потом вернемся обратно». Если бы он не был слегка пьян, он никогда бы не вылез с этим предложением. И в любом случае он не ожидал, что кто-то примет его всерьез. Но Дик пришел в восторг. «Вот это да! Ужасно здорово придумано, Панчо! Ужасно здорово!» Лаверн слегка подпрыгнула и пролила пиво. Но она улыбнулась, и от ее улыбки Рэнди стало немного не по себе. «Давайте так и сделаем». «Дик, ты сошел с ума», — сказала Рэйчел и тоже улыбнулась. Но ее улыбка выглядела немного неуверенной и обеспокоенной. «Ерунда, я сделаю это», — сказал Дик, отправляясь за курткой. И со смесью тревоги и заблуждения Рэнди заметил безжалостную и немного сумасшедшую усмешку Дика. Они прожили в одной комнате уже 3 года, верзила и умница, Киско и Панчо, Бэтмен и Робин. И Рэнди знал эту усмешку. Дик не шутил. Он действительно собирался это сделать. В своих мыслях он был уже на пути туда. «Брось, Киско, я не поеду». Слова почти уже выскочили из него. Но прежде чем он успел их произнести, Лаверн была уже на ногах, а в глазах у нее возник тот же веселый сумасшедший огонек. А может быть, просто она выпила слишком много пива. «Я поеду». «Тогда отправляемся», — Дик посмотрел на Рэнди. «Что скажешь, Панчо?» Он быстро взглянул на Рэйчел и заметил что-то неистовое в ее глазах. Лично он не возражал против того, чтобы Дик и Лаверн втроем отправились бы на Cascade Lake и проплавали бы там всю ночь. Но этот взгляд Рэйчел, этот неотвязный взгляд... «О, Киско!» — завопил Рэнди. «О, Панчо!» — закричал Дик в ответ в полном восторге. Они ударили по рукам. Рэнди проплыл половину пути, когда он заметил на воде черное пятно. Оно было за плотом, немного слева и поближе к середине озера. Через 5 минут было бы уже слишком темно, чтобы он мог заметить его, если он вообще что-то заметил.